Сила момента сейчас 13. Трансформация заболевания в просветление. Уступание – это внутреннее и безоговорочное принятие того, что есть. Что касается болезни – это всегда лишь часть твоей жизненной ситуации. Всегда есть что-то более глубокое, более сущностное. Это твоя жизнь, твое бытие во вневременный момент сейчас. Поскольку в настоящий момент тебе нет места проблемам, то в нем нет места и болезни. Если ты веришь в то, что написано на ярлыке, который кто-то прицепил к твоему обстоятельству, то это фиксирует обстоятельства на месте, придает ему силу и приводит кажущуюся устойчивую ситуацию к временной разбалансировке. Фокусируясь на настоящем моменте и воздерживаясь от навешивания ментальных ярлыков, ты уменьшаешь болезнь до размеров одного или нескольких факторов. Физической боли, слабости, дискомфорта или неспособности двигаться. Это и есть то, чему ты уступаешь. Ты уступаешь настоящему моменту. Ты не поддаешься мысли о болезни. Позволь твоему страданию втолкнуть тебя в настоящий момент, в состояние наивысшего осознанного присутствия, и используй его для просветления. Уступание не трансформирует то, что есть, или во всяком случае не делает это прямо. Уступание трансформирует тебя. Если ты трансформирован, тогда весь мир твой тоже преображен, потому что мир – это лишь отражение. Если ты взглянул в зеркало, и тебе не понравилось то, что в нем увидел, было бы безумие обрушиваться на отражение с кулаками. Но пребывая в состоянии непринятия, ты делаешь именно это. И разумеется, если ты бьешь по отражению, то оно хорошенько дает тебе сдачу. Если ты понимаешь любое отражение, если становишься к нему дружелюбным, то она не может не стать дружелюбным к тебе. Именно так ты изменяешь мир. Болезнь – это не проблема. Проблема – это ты. Если ты болен или обездвижен, не чувствуй себя так, будто потерял какую-то неудачу, не чувствуй себя виноватым. Не вини жизнь за то, что она обошлась с тобой несправедливо, но в то же самое время не вини самого себя. Ибо все это является сопротивлением. Если ты серьезно болен, то используй это обстоятельство для просветления. Используй для просветления все плохое, что случается в твоей жизни. Лиши болезнь времени, не давая ни прошлого, ни будущего. Позволь ей втолкнуть тебя в наивысшую степень осознавания настоящего момента. И наблюдай за тем, что происходит. Стань алхимиком. Трансмутируй основные металлы в золото. Страдания в осознанность. Катастрофу в просветлении. Обстоятельства под названием болезнь не имеют ничего общего с тем, кто ты есть на самом деле. Когда приходит беда. Если тебя постигнет беда, или что-то действительно начинает идти хуже некуда, или когда приблизится твоя собственная смерть, знай, что всего этого есть всегда и другая сторона, и что в этот момент ты будешь всего лишь в шаге от чего-то невероятного и потрясающего, в одном шаге от полной алхимической трансмутации, преображения основного металла боли и страданий в золото. Этот шаг называется уступание. Ты не станешь счастливым, но страх и боль будут преображены во внутренний покой и безмятежность, восходящие с очень большой глубиной глубины из самого непроявленного. Это покой Бога, который посылает тебе все это понимание. По сравнению с этим, счастье – довольно мелкая вещь. вместе с лучезарным спокойствием приходит осознание не на уровне ума, но из глубины твоего существа, что ты неразрушим и бессмертен. Это не просто вера, это абсолютно точно, не требует никаких внешних доказательств или подтверждений. Трансформация страдания в покой. Твой первый шанс – это в каждый миг уступать реальности в настоящий момент. Зная, что то, что есть, уже не может быть изменено, просто потому, что оно уже есть. Ты говоришь «да» тому, что есть, или понимаешь то, чего нет. Потом делаешь то, что тебе следует делать, чего бы эта ситуация не потребовала. Если ты остаешься верным этому состоянию приятия, то больше не будешь создавать негативность, не будешь создавать страдания, не будешь создавать недовольство. Тогда ты будешь жить в состоянии непротивления, в состоянии благодати и света, свободным от необходимости бороться. Может выглядеть так, будто сама ситуация создает это страдание. Однако это не так. Причиной тому твое сопротивление. Тогда для того, чтобы уступить, у тебя появляется второй шанс. Если ты не можешь принять то, что окружает тебя снаружи, тогда прими то, что есть внутри. Если ты не можешь принять внешние условия, прими внутренние. Это означает вот что. Не сопротивляйся боли. Позволь ей быть. Уступи горю, отчаянию, одиночеству или страданию, какую бы форму она ни приняла. Будь свидетелем, не навешивая на это ментальных ярлыков. Прими это в свои объятия. Потом наблюдай за тем, как волшебная сила уступания преображает тяжелые страдания в глубокое спокойствие. Это твое распятие на кресте. Позволь ему стать своим воскрешением, воскресением и вознесением. Когда из боли нет выхода, тогда всегда есть путь сквозь нее. Поэтому не отворачивайся от боли. Смотри прямо в лицо. Чувствуй ее целиком и полностью. Чувствуй ее, не думай о ней. Если необходимо, то выражай ее, но не создавай описание в уме. Направь все внимание на ощущения, а не на личность. Не на события или ситуации, которые, как тебе кажется, ее породили. Не позволяй рассудку использовать эту боль для того, чтобы ты превратился в жертву в ее. Чувство жалости к себе и пересказа своей истории другим людям будет удерживать тебя зажатым в тисках собственного страдания. Разве невозможно уйти от того, чтобы чувствовать боль, то единственная возможность для перемен останется только войти в нее. Иначе ничего не сдвинется. Поэтому направляй все свое внимание на то, что ты чувствуешь. И избегай ментальных определений. Погружаясь в ощущения, будь в высшей степени чувствителен и внимателен. Поначалу она может показаться чем-то совершенно беспросветным и ужасным, но когда у тебя появится сильное желание отвернуться от нее, то просто возьми и наблюдай за ней, но ничего с ней не делай. Продолжай удерживать внимание на чувстве боли, продолжай чувствовать горе, страх, боязнь, одиночество, все, что там будет. Оставайся на чеку, будь в присутствии со своим существом, с каждой клеточкой своего тела. Так ты вносишь свет в темноту. Это и есть яркий и ясный свет твоего сознания. на этом этапе тебе уже больше не нужно будет беспокоиться об уступании. Это уже произошло. Как? Полное внимание и есть полное приятие, полное примирение. Фокусируй все свое внимание, ты используешь силу настоящего момента, который является сила твоего, который является сила твоего присутствия. В ней не сможет уцелеть ни один затаившийся комочек сопротивления. Присутствие ликвидирует время. А при отсутствии времени ни страдания, ни негативность выжить не могут. Принятие страданий – это путешествие в смерть. Стать лицом к лицу с глубокой болью, позволяя ей быть, устремляя свое внимание внутрь нее, означает осознанно войти в смерть. Когда ты умираешь такой смертью, то понимаешь, что смерти нет, и бояться нечего. Умирает только эго. Представь себе луч солнечного света, который забыл, что является неотделимой частью солнца, и сбивает себя с толку тем, что ему будто бы нужно биться за выживание, цепляться за какое-то другое отождествление, иное, чем солнце. Разве смерть этого заблуждения не станет для тебя невиданным освобождением? Хочешь ли ты умереть легко? Хотел бы ты умереть хотя бы без боли и агонии? Тогда каждый сущий миг, умирай для прошлого и позволь свету своего присутствия высветить и придать блеск тому тяжелому и скованному временем себе, которого ты считаешь своим «я». Путь креста. Строго говоря, они обрели Бога не через страдания, потому что страдания содержат в себе сопротивление. Они обрели Бога через уступание, через полное приятие того, что есть, внутри чего их втолкнуло собственное сильнейшее страдание. На некотором уровне они должны понять, что сами создали свою боль. Поскольку сопротивление неотделимо от ума, то отказ от сопротивления, то есть уступание, это конец владычества ума, конец хозяину, самозванцу, лжецу, претендующему на то, чтобы называться тобой. Это кончина ложного Бога. Суждение и негативность растворяются в нем. Царство сущего, который прежде заслонял ум, начинает раскрывать себя. Внутри тебя внезапно воцаряется глубочайшее спокойствие, непостижимое, необъяснимое чувство покоя. А внутри этого покоя великая радость. А внутри этой радости любовь. А в самой сердцевине, в самой сокровенной ее глубине пребывает священный, не поддающийся никакому измерению, то, что не может иметь никакого названия. Я не называю это обретением Бога, и как же ты можешь найти то, чего никогда не терял? Как же ты можешь отыскать жизнь, который сам и являешься. Слово «Бог» представляется имеющим ограничения не только вследствие неверного восприятия и употребления на протяжении тысячелетий, но также вследствие того, что подразумевает наличие отдельного, отделенного от себя существа. Бог – это само сущее, а вовсе не существо. Здесь нет места отношениям типа субъект-объект. Не может быть никакой двойственности, никакого тебя и Бога. Осознавание Бога – это самое естественное из всего, что есть. Поразительно и непостижим не то, что ты можешь осознавать Бога, а то, что ты не осознаешь Его. Путь креста – это старый путь просветления, до последнего времени он был единственным. Но не списывай его со счетов, не недооценивай эффективность, он по-прежнему работает. Путь креста – это совершенная и полная перестановка. Он означает, что самое худшее из того, что ты, с чем ты сталкиваешься в жизни, превращается в самое лучшее из всего, что вообще когда бы могло с тобой произойти. Этот путь пролегает через принуждение тебя сдаться, капитулировать, через сталкивание тебя в смерть, через побуждение тебя стать таким, как ничто, стать таким, как Бог, потому что Бог тоже ничто. Большинство же неосознанное. Для них в наше время путь креста по-прежнему остается единственным. Они будут пробуждаться только через дальнейшее страдание. Просветление, как массовое явление, будет предшествовать предсказанные пороками грандиозные общественные сдвиги. Этот процесс отражает действие известных вселенских законов, управляющих ростом сознания, поэтому он предсказан некоторыми видящими. Это страдание спослано не Богом, оно не спослано самими людьми. Каждый, само себе и друг друга. Так же, как, впрочем, предсказаны определенные защитные меры, которые Земля, будучи живым, разумным организмом, предпринимает за своей защитой от бешеной атаки человеческого безумия. Тем не менее, число людей, живущих в наше время, сознание которых уже настолько глубоко эволюционировало, что для достижения состояния просветления они уже больше не нуждаются в страдании, растет, и ты можешь быть одним из них. Смысл просветления через страдания, путь креста, состоит в том, чтобы тебя вбросили в поднебесное королевство, брыкающимся и вопящим. В конечном счете ты сдаешься только потому, что больше не в силах противостоять боли, однако прежде чем утихнет, она может продолжаться еще очень долго. Осознанно выбранное просветление означает отказ от привязанности к прошлому, и выбор настоящего момента в качестве главного фокуса своей жизни. Это означает выбор пребывать в состоянии присутствия, а не во времени. Это означает говорить «да» тому, что есть. Тогда боль тебе больше не понадобится. Как ты думаешь, сколько еще тебе нужно времени, чтобы ты смог сказать «я больше не буду создавать боль и страдания»? Сколько еще боли тебе нужно, чтобы ты смог сделать такой выбор? Если ты думаешь, что для этого тебе потребуется еще какое-то время, ты получишь это время и получишь боль. Время и боль неразлучны. Способность выбирать. Понятие «выбор» включает в себя осознанность, то есть высокий уровень сознания. Без этого у тебя нет выбора. Выбор начинается в тот момент, когда ты раз отождествился с умом и с его обусловленным клише, и совершается в тот момент, когда ты станешь присутствующим. Пока ты не достигнешь этой точки, ты, выражаясь духовно, будешь оставаться неосознанным. Значит, ты по-прежнему будешь вынужден думать, чувствовать, действовать согласно определенному стилю, зависит от состояния своего ума. Вот почему Иисус сказал: «Прости их, ибо не ведают, что творят». Если умственное развитие и растущая информированность не уравновешены соответствующим ростом осознанности, то потенциальная опасность попасть в беду, так же, как и вероятность возникновения катастроф, становится очень высоким. Ум, который сформирован прошлым, поэтому обусловлен быть именно таким, каким он есть, всегда ищет возможность воссоздать то, что он уже знает и что ему уже знакомо. Даже если это больно, то, по крайней мере, хотя бы знакомо. Он всегда придерживается уже известного. Незнакомый для него опасно, потому что он не знает, как его контролировать. Вот почему он не любит настоящий момент и избегает. Осознавание настоящего момента образует просвет не только в стремлении потока мыслей, но также и в континууме прошлое и будущее. Ничто по-настоящему новое и творческое не может прийти в этот мир иначе, как через этот просвет, через это чистое пространство безграничных возможностей. Понятно, что она сама создала эту ситуацию, но тогда кем или чем является сама, кто или что все это создает, это всего лишь ментально-эмоциональные модели прошлого, больше ничего. Почему она все это делает? Но является ли модель, которая хранится в ее памяти, тем, кто она есть на самом деле? Покажи своей подруге, как наблюдать настоящее за пределами своих мыслей и эмоций. Мы учили искусство сознания внутреннего тела. Продемонстрируй смысл присутствия. Как только она станет способной получить доступ к силе настоящего момента и тем самым прорвется через свое обусловленное прошлое, у нее будет выбор. Никто не выбирает функциональное расстройство, конфликт или боль. Никто не выбирает безумие. Это происходит только потому, что для растворения прошлого у тебя недостает присутствия. А для того, чтобы рассеять тьму, тебе недостаточно света. Ты не целостный, ты не весь здесь. Ты еще не совсем пробудился. А пока это так, то обусловленный рассудок будет продолжать управлять твоей жизнью. Если у тебя, а так же, как у многих других, есть разногласия с родителями, ты продолжаешь давать приют своему чувству обиды за то, что они сделали, что ты не так или вообще чего-то не сделали, то ты продолжаешь верить, будто тогда у них был выбор, будто тогда они могли поступить как-то иначе. Всегда кажется, что у людей есть выбор, однако это совсем не так, это иллюзия. Пока твой ум, который под самую завязку, набит обусловленными моделями, стереотипами, управляет твоей жизнью, пока ты – это твой ум, какой же у тебя может быть выбор? Никакого. Ты даже рядом не стоишь. Состояние отождествления с умом не на шутку дисфункционально. Это одна из форм безумия. От этой болезни в той или иной степени страдает почти каждый человек. Чувство возмущения, обиды исчезает как раз в тот момент, когда ты его осознаешь. Разве ты можешь обижаться на то, что кто-то заболел? Единственным подходящим ответом здесь является сочувствие. Если тобой управляет ум, то у тебя нет выбора. И ты будешь продолжать страдать от последствий своей неосознанности и только приумножать страдания. Ты будешь продолжать тащить тяжелую ношу, состоящую из страха, конфликтов, проблем и боли. Страдания, порожденные таким образом, в конце концов вытолкнут тебя из состояния неосознанности. Прощение – это термин, который в ходу уже 2000 лет, но представление большинства людей о том, что он означает, продолжает оставляться очень неглубоким, весьма ограниченным. До тех пор, пока ты будешь исходить из своего самоощущения, уходящими корнями в прошлое, ты не сможешь по-настоящему простить ни себя, ни других. Истинное прощение возможно только через доступ к силе настоящего момента, который является твоей собственной силой. Это приводит прошлое в беспомощное, бессильное состояние. И ты глубоко осознаешь то, что ничего из того, что ты сам когда-то сделал, или что было сделано по отношению к тебе, не в силах даже слегка задеть лучезарную суть того, кто ты есть. Тогда вся концепция прощения становится ненужной. А как мне дойти до этой точки осознания? Когда ты уступаешь тому, что есть, и становишься полностью присутствующим, прошлое перестает иметь какую-то силу. Оно тебе больше не нужно. Присутствие – вот ключ. Настоящий момент – вот ключ. Как я узнаю, что я уступил? Когда тебе уже больше не понадобится задавать этот вопрос.